Филипп Майер. Сын. Посвящается моей семье. Эпиграф. Во втором столетии христианской эры владычество Рима обнимало лучшую часть земного шара и самую цивилизованную часть человеческого рода. Его величие было унижено до того, что обратилось в прах, и вышедшие из холодных северных стран толпы неведомых варваров утвердили свое владычество над самыми цветущими провинциями Европы и Африки. Превратности фортуны, которая не щадит ни людей, ни самые великие из их произведений, и которая низвергает в общую могилу и империи, и города. Эдвард Гиббон. 1. Полковник Илай Маккалоу. Из фондов WPA 1936 года. WPA – Администрация развития общественных работ, созданная в 1935 году в рамках осуществления нового курса Рузвельта, призвана была предоставлять работу тем, кто получал до этого пособие по безработице. «Мне предсказали, что я доживу до 100 лет, и, перешагнув этот рубеж, я перестал сомневаться в этом пророчестве». Я умираю вовсе не христианином, хотя скальп мой цел. Но если существуют земли вечной охоты, туда-то меня и направят. Туда или к реке Стикс. Сегодня мне кажется, что жизнь была чересчур коротка. Еще год, и я мог бы сделать что-нибудь полезное. А вместо этого прикован к постели и гажу под себя, как младенец. Что стоит Создателю подкинуть мне селенок, чтобы смог я подобраться к воде, что течет через пастбища? Река Нуэсис восточно излучена. Я всегда питал слабость ко всякой языческой бесовщине. Мысленно я уже трижды туда добирался. Известно же, что Александр Великий в последнюю ночь своей земной жизни улизнул из дворца и пытался прыгнуть в Евфрат. Понимал, если тело его исчезнет без следа, люди решат, что он, подобно богам, вознесся на небеса. Жена поймала его в последний момент и приволокла домой, вынудив умереть, как обычный смертный. А еще спрашивают, почему я не женился второй раз. Если б явился мой сынок, я бы не стерпел его победной улыбки. Семя моего позора. Мне известно, чего он достиг. И подозреваю, он давно благословил берега Иордана, раз уж Квана Паркер, последний вождь Команчей, даровал парню жалкий шанс дожить до 50. В обмен на эти сведения я отдал Кване и его воинам молодого бычка. Великолепные животные забили копьями по старому обычаю на моем пастбище, что прежде было их охотничьими угодьями. Вместе с Кваной пришел и почтенный вождь Арапахо, и когда мы уселись, чтобы разделить еще теплую печень быка, омытую его собственной желчью, как велит древний обычай, он вручил мне серебряное кольцо, собственноручно снятое им с пальца Джорджа Армстронга Кастера. Американский кавалерийский офицер, отчаянный храбрец, безжалостно истреблявший аборигенов, погиб в сражении с индейцами Дакота, весь его отряд был разгромлен. На кольце есть надпись «7 каф» и глубокая царапина от копья. Но подходящего наследника я лишен, так что унесу это кольцо с собой в воды реки. За то время, что я живу, можно привыкнуть ко всему. Декларации независимости, освободившие Республику Техас от мексиканской тирании, была ратифицирована 2 марта 1836 года в жалкой лачуге на берегу Бразос. Половина из подписавших ее страдали от малярии, другая половина — сплошь бандиты, бежавшие в Техас от виселицы. Я был первым младенцем мужского пола, родившимся в Новой Республике. Испанцы торчали в Техасе сотни лет, но все без толку. После прибытия Колумба они покорили всех индейцев, стоявших на их пути, и хотя я не встречал ни одного ацтека, те наверняка напоминали тихих мальчиков из церковного хора. И только Лепаны Апачи остановили конкистадоров. А потом пришли Каманчи. Со времен монгольского нашествия мир не знал подобного. Они скинули в море Апачи, разогнали испанскую армию, превратили Мексику в невольничий рынок. Я видел однажды, как Каманчи гнали пленников вдоль Пекос. Сотни людей гнали, как скот. Почти поверженное аборигенами мексиканское правительство придумало отчаянный план усмирения и колонизации Техаса. Любой человек, абсолютно любой национальности, готовый поселиться к западу от реки Сабин, получит 4000 акров свободных земель. Примечание к контракту, которое обычно печатают мелким шрифтом, в данном случае было написано кровью. Философия Каманчей по отношению к чужеземцам непогрешима, как сам папа. Мужчин пытать и убивать, женщин насиловать и убивать, детей обращать в рабов или усыновлять. Мало кто из старушки Европы откликнулся на заманчивое предложение. Точнее, вообще никто. В отличие от американцев, они-то хлынули мощным потоком. У них, видать, были лишние женщины и дети, которых можно принести в жертву Господу. Ибо мне даровано снимать плоды с древа жизни, как говорится. Мой отец прибыл в Матагордо в 1832-м, в ту пору, когда смерть была обычным делом. А уж расстреляют тебя солдаты или каманчи снимут скальп, все одно. Господь, считай, оказал тебе великую милость. К тому времени мексиканское правительство, встревоженное нашествием северных орд в свои пределы, запретило американцам иммиграцию в Техас. И все равно это было лучше, чем жизнь в старых штатах, где на твою долю выпадали только жалкие крохи вроде редких колосков с уже убранного поля, если ты, конечно, не сын плантатора. Это пускай официальные документы доказывают, что, мол, только благодаря богатеям из Остина и Хьюстона мексиканцы смогли уцелеть и сохранить свои земли. Их потомки затеяли настоящую войну в книгах и газетах, лишь бы обелить имена родственничков и объявить их основателями Техаса. На самом деле только простые люди, нищие вроде моего отца, воевали за Техас. Как любой здоровый и боеспособный шотландец, он сражался у Сан-Хасинто. Сражение у Сан-Хасинто, состоявшееся 21 апреля 1836 года, стало решающей битвой Техасской революции. Техасская армия разгромила мексиканцев, а боевой клич техасцев «Помни, Аламо» с тех пор вошел в американскую историю. А после войны был и кузнецом, и оружейником, и землемером. Высокий, с гордой осанкой и сильными руками, словоохотливый. Рядом с ним люди чувствовали себя уверенно и спокойно, и лишь позже понимали, насколько они заблуждались. Отец мой не был религиозен, Оттого, наверное, я и вырос язычником. Впрочем, он будто всегда чувствовал дыхание бледного коня у себя за спиной, всегда считал, что последние времена близки. Сначала мы жили в Бастропе, выращивали кукурузу, сорго, разводили свиней, расчищали пустоши под посевы, пока не явились новые поселенцы из тех, что дожидались, пока минует угроза нападений индейцев. Они привели с собой законников, чтобы оспорить заслуги и права тех, кто осваивал эту землю и побеждал краснокожих. Первые техасцы получили свои владения, заплатив за них настоящую цену, цену человеческой жизни. А читать и писать большинство из них не умело. К 10 годам я выкопал уже 4 могилы. Вся семья мгновенно просыпалась, едва заслышав топот копыт, и когда гонец с очередными вестями появлялся на пороге, кого-то из соседей закололи, как свиней на колбасы. Отец заряжал ружье и вместе с гонцом растворялся во мраке ночи. «Храбрецы умирают молодыми» — эта поговорка в ходу у команчей, но справедлива она и по отношению к первым американцам в Техасе. Целых 10 лет мужественные техасцы справлялись в одиночку. Однако правительству очень нужны были новые люди, особенно люди с деньгами. Словно невидимый телеграф донес благую весть старым штатам: отныне эта страна безопасна. И в 1844 году у наших ворот появился первый чужак. Стрижка от парикмахера, магазинная одежда, гнедая кобыла. Попросил зерна, потому как у его лошади копыта воспаляются от травы. Лошадь, которая не может есть траву. Такого я в жизни не слыхивал. 2 месяца спустя у Смитвиков отсудили их участок, а потом за гроши купили землю Хорнсби и Маклеодов. К тому времени в Техасе было больше законников на душу населения, чем в любой другой части континента. И через несколько лет все первые поселенцы потеряли свои земли и вынуждены были двигаться дальше на запад, вновь на индейские территории. Вся эта знать, подло укравшая чужое, уже замышляла войну, чтобы покрыть свои грязные делишки и сохранить своих черных рабов. Юг был бы разорен и погублен, но Техас, дитя Запада, остался бы в целости и сохранности. Тем временем тучи нависли над моей матерью, происходившей из старого кастильского рода. У нее были тонкие черты лица, но кожа смуглая, и эти новые пришельцы объявили ее акторонкой. У нее якобы 1/8 негритянской крови. Господа белые плантаторы гордились своим умением замечать такие вещи. К 1846 году мы перебрались за границы поселений на отцовский надел на реке Педерналес. Это были охотничьи угодья команчей. Здешние рощи никогда не слышали звука топора, земли были тучные, а звери, жившие на них, плодовиты. Густые травы почти в человеческий рост, жирный чернозем под ногами, а по склонам даже самых крутых холмов море цветов. Совсем не то, что нынешняя каменистая пустыня. Диким скотом легко обзаводиться при помощи лассо, и уже через год у нас было стадо в 100 голов. Свиньи и мустанги тоже ничего нам не стоили, бери сколько хочешь. А в придачу олени, дикие индюки, медведи, белки, иногда даже бизоны. В реке рыба, утки и черепахи, сливы, дикий виноград, хурма, дикий мед. Насколько богата была эта земля тогда, и как же она испоганена людьми ныне. Одна была проблема — сберечь в целости свой скальп.